Глава 12. Тренировочная площадка 7 сотни. Десятник Ирчин. После совещания младших офицеров я был доволен как никогда. Мой десяток через 3 дня должен будет сопроводить торговый караван в соседнюю крепость под названием Северный Ишал. У торговцев хоть и есть своя охрана, но в последнее время разведка докладывает об увеличении популяции нурглов. В мою задачу таким образом и входит усиление безопасности каравана. Немного омрачал настроение приказ на перевод 2-го мага в мой десяток. Будет сложно следить за 2 сразу, особенно учитывая, насколько Таталем-Со молод и неопытен. А вот обычных новобранцев у меня получалось обучать, наверное, лучше всех. Потому как это не потомки аристократов, а дети простых гоблинов. И их задорная молодецкая спесь улетучивается довольно быстро. Из прежних воинов моего десятка мне оставили только мелкого Чекира, а также опытных Мареша и Улера. За последних 2, надрывая горло, слезно выпрашивал Лиур, наш основной маг. Конечно, сотнику Ацеву он говорил о сработанности этих бойцов в нашем десятке и много еще о чем. Но было видно, как он боялся остаться под защитой, не побоюсь этого слова, толпы зеленых, необученных подростков с 1 уровнями. А вот мой 2-й маг, Таталем-Со, стоял смирно, команды слушал и глаз от земли не поднимал. В общем, подавал хороший пример своим будущим сослуживцам. В итоге в нескладном строю передо мной стояли 13 совершенно необученных гоблинов. Конечно, 3 обязательных навыка были выданы всем новобранцам. Владение щитом, луком и копьем. Поэтому сказать, что они совсем ничего не умеют, было все-таки нельзя. «Меня зовут Десятник Ирчин!» — прошипел я из-под забрала шлема. По правде говоря, поначалу возник соблазн показать свое измененное лицо. Но тут был высокий шанс ненужной паники и истерики у личного состава. Ведь даже Журек Скользкий отшатнулся в непритворном ужасе, впервые увидев, что скрывается под забралом моего шлема. «Сначала мы почтим память достойного воина, прослужившего много лет в моем десятке. Разведчик Сотоп в одиночку убил воина Арахнида и Ранга, чем спас все наши жизни. Мы... никогда не забудем его имя и подвиг!» После громких слов я достал из бездонной сумки флягу с вином, сделал глоток сам и передал своим новым подчиненным. «Видать, не слабо он прикрыл ваши задницы!» Решил высказать свое мудрое мнение один из пустоголовых новобранцев. «Мараш!» — прошипел я, указывая на инициативного гоблина. «Научи его уважению к старшим по званию и к памяти достойно павших!» Резкий рывок, и Елос, так звали теперь уже слегка раненого воина, валится на землю тренировочной площадки. Несколько хороших ударов, закованный в тяжелый ботинок ногой в область живота, и новичок хрипит от боли. И одновременно впитывая один из главных принципов моего подразделения, а именно уважение к своему командиру. Остальные гоблины испуганно притихли, не ожидав такой резкой смены обстановки. Им еще предстоит впитать с потом и кровью устав нашей армии, а также некоторые обычаи. Молодым воинам еще повезло, что у меня сегодня хорошее настроение. Иначе кто-то обязательно бы лишился пары пальцев в назидание другим. Тренировки новобранцев, в общем-то, проходили буднично, несмотря на довольно посредственные характеристики всученных мне гоблинов. Основной акцент я делал на отработку перехвата щитами стрел, нацеленных в магов. На данный момент это главная их задача. Для этого во время движения отряда, находясь на некотором удалении, я бросал мелкие камни, пытаясь поразить волшебников. Когда кто-то из новичков в запале неопытности кричал, что это невозможно, Мареш немедленно пояснял всю глубину его заблуждений. Также в самые неожиданные моменты я отдавал команду одному из магов ставить магические барьеры. «Таталем-Со! Барьер!» — взревел я. Одновременно с этим Мареш рванул в сторону молодого волшебника, когда они только закончили бежать круг по тренировочной площадке и устало повалились на землю. Маг растерянно начал вставать, обернулся и увидел несущегося на него воина со щитом. Всего два лишних мгновения, и Таталемсо лежит на земле вместе с еще двумя неудачниками. Поняв, что с наказанием провинившихся могут возникнуть проблемы, Морешу начал помогать Улер. Конечно, целого мага наказывать обычный воин не имеет права. Именно поэтому это приходилось делать уже лично мне. «Ты думаешь, я буду терпеть такую некомпетентность? Из-за твоей ошибки может погибнуть весь отряд. Хочешь ты этого или нет, но я приучу тебя к дисциплине!» Прорычал я в лицо уже задыхающегося молодого мага. Чайкир в этот момент искоса самодовольно смотрел и улыбался, наслаждаясь муками одного из потомков аристократов. «Мареш, накажи Чайкира, он не до конца проникся нашим общим командным духом!» Холодно произнес я. Молодой гоблин вздрогнул от испуга, и все его злорадство испарилось в одно мгновение. Единственный, кто хорошо себя проявил, ну, кроме Мареша с Улером, был Леур. Он был собран, внимателен и, кажется, совсем не хотел, чтобы Мареш на всем ходу врезался в него своим щитом. У меня ни разу не получилось поймать его на ошибке. Маг всегда вовремя успевал создавать необходимое заклинание. Но, в отличие от лица Таталемасо, которое в течение дня со злобленного постепенно трансформировалось в обреченное, Леур почему-то был слегка напуган. Он словно что-то знал, и это не давало ему покоя. Ночью в казарме мои солдаты от усталости спали, как убитые. Я же после отбоя продолжал тренироваться сам, постепенно привыкая и к изменившимся габаритам тела, и к немалому весу доспеха, но и самое главное, к новому, более крупному и тяжелому оружию. Сейчас для меня было по силам орудовать копьем вдвое тяжелее моего предыдущего, да и размеры его увеличились, и к этому тоже надо было привыкать. Утром встречать караван торговца выдвинулся сильно побитый десяток. Конечно, я приказывал магам накладывать лечение на особо отличившихся, но лица практически всех украшало множество кровоподтеков. Шепотки недовольства и какие-либо пререкания удалось устранить полностью. По всей видимости, моим новобранцам после отбоя таки удалось кое-что обо мне разузнать. Их лица и взгляды стали куда грустнее, но при этом характер стал явно более покладистым. Наверное, даже с толикой обреченности. Я, конечно же, не обманывал себя, воображая, как за три неполных дня превращу совсем еще молодых сопливых гоблинов в свирепых ветеранов, всегда готовых к любой неожиданности. Тому же Чайкиру и нескольких лет не хватило научиться вести себя по-настоящему грамотно в бою. Этот недостаток, наверное, могла бы исправить карта навыка «Тактика боя малых групп». Но кто будет тратить такую редкость на зеленых новобранцев? Поравнявшись с колонной нагруженных телег, я начал раздавать команды. «Леур со своей группой прикрытия занимает центр колонны. Таталемсо с прикрытием двигается через две телеги позади. Остальных воинов расположим в непосредственной близости от них», — громко приказал я. Не успели мои солдаты еще даже сдвинуться с места, как из толпы разношерстно одетых охранников торгового каравана выскочила визглявая и несуразная фигура. «Кто дал тебе право расставлять солдат в моем караване?» — выкрикнул молодой гоблин 16 уровня по имени Лиет. «Вас наняли усилить нашу охрану! Я сам решу, где расположить моих бойцов! Сразу видно, что ты все очки в характеристику силы вложил! Тоже мне начальник нашелся!» Немного странно выглядел тот факт, что Лиет не осознал возможную стоимость моего экзокостюма. Хотя, вполне возможно, этот торговец был просто непроходимо туп, раз броня, вызвавшая зависть у большинства офицеров нашей тысячи, не возымела эффекта на этого безмозглого нургла. Мои же бойцы замерли в ожидании расправы над не в меру наглым торговцем. Они даже оружие вынимать не стали. А вот охранники каравана изрядно напряглись, когда я начал стремительно приближаться к Лиету. Торговец мгновенно оценил нашу разницу в росте и неуверенно отступил назад. Но оглянувшись и увидев поддержку стоящих рядом 30 охранников, он снова воодушевленно начал орать. «Ты хоть знаешь, кто это такой? Твоя дерзость дорого тебе обойдется, десятник!» — произнес мелкий гоблин, гордо выпятив грудь. «Мой торговый дом заплатил за военное сопровождение, и ты должен выполнять полученные приказы, иначе...» Договорить он не успел. Подойдя достаточно близко к наглому торговцу, я поднял забрало шлема и хищно прострекотал. «Только мой сотник может отдавать мне приказы! Ты меня понял, ничтожный Нургал?» И уже глядя прямо на его трясущихся от страха бойцов, я произнес куда тише. «Я со своим десятком буду двигаться в конце колонны, так что впредь не попадайся мне на глаза». Сказав это, я развернулся, а толпа разношерстно одетых гоблинов с подрагивающими руками продолжала нервно стоять, так и не сумев вымолвить ни единого слова. «Устрашающий внешний вид солдата — это половина успеха», как говаривал мой первый десятник. «Десяток! Занять конец колонны! Двигаемся плотным защитным ордером!» — раздраженно произнес я. Расположившись в хвосте каравана, мои воины довольно быстро начали изнывать от безделья, а их наивные, но чаще всего откровенно глупые разговоры очень быстро утомили меня. Когда слышишь одно и то же многие годы подряд, это не вызывает ничего, кроме чувства раздражения. Хотя, возможно, это просто я постарел, и недовольство вызвано именно этим фактом, а не беспросветной глупостью молодых новобранцев. Как бы ни хотелось поскорее отправиться в путь, чтобы разогнать застоявшуюся кровь по венам, но сборы у нерасторопных торговцев заняли еще целый час. И колонна из 10 крупных телег, запряженных тягловыми турами, была готова выдвигаться. Глядя на этих животных, с трудом верилось, что их удалось вырастить из тех монстров, которых я лично видел в одном из миров. Туры — это довольно большие животные, обладающие просто чудовищной выносливостью. А главное, их рогатые головы оказались достаточно глупы, чтобы позволить себя приручить. Торговец и его охранники показательно старались нас не замечать, делая вид, что усиленного десятка солдат попросту не существует. Мы же двигались в хвосте каравана, словно непрошенные гости. Но, так или иначе, путь предстоял не близкий и должен был занять не меньше 5 дней. А вот из сложных и по-настоящему опасных участков был только один. Это почти целодневной переход через густой лес. Как раз там, по данным разведки, были замечены крупные скопления нурглов. Первые 3 дня движение было спокойным, я бы даже сказал скучным. Конечно, на привалах периодически случались громкие споры и даже потасовки. Но это обычное дело во время долгих переходов. Когда целый день стаптываешь ноги, полностью облаченные в боевой доспех, и так еще при этом приходится не спускать глаз со своего сектора обзора, тут уж хочешь не хочешь, а все равно устаешь и в какой-то мере раздражаешься. А молодежь, ну, очень любит почесать кулаки. Так вот, на 3-ю ночь двое из охранников торговца что-то не поделили. И поднялся просто дикий ор на весь лагерь. Время было уже за полночь, и большая часть солдат спала. От крика также проснулся Таталем Со, и громко бурча про то, как он поджарит задницу возмутителей спокойствия своей молнией, поднялся и рефлекторно создал шар света, просто желая рассмотреть 2 будущих обгоревших трупа. Но следом, неожиданно, заорали часовые, словно их начали рвать на клочья еще живьем. «Нурглы! Тревога!» — орали гоблины со всех сторон. Все начали подскакивать и хвататься за оружие. «Люр! Барьер!» — проорал я. «Таталемсо! Шар света! Подними максимально вверх!» Через мгновение прозрачная пелена магического щита отгородила весь мой десяток от крадущейся своры нурглов. В наступившей свалке только шар света давал возможность разобраться в ситуации. Небольшие костры по периметру всего лагеря практически не давали обзора. Для меня, конечно, темнота не была проблемой. Но что это меняет, если все мои солдаты не будут видеть противника? По меньшей мере, 1000 нурглов пыталась застигнуть караван торговцев врасплох. Эти твари ничем особенным не выделялись среди плеяды монстров. Были даже чем-то отдаленно похожи на гоблинов. Наверное, в большей степени телосложением. Но вот голова была совершенно другой формы. Массивные челюсти, огромные клыки, частенько не позволяющие рту закрываться полностью. Непропорционально крупная шея. Но самое отталкивающее — это их глаза, сплошные черные буркалы без следа белков. Это как раз объясняло их любовь к ночной охоте. В наш барьер уже начала бить своими когтями пара этих монстров, а мои новобранцы по-прежнему не могли побороть свою растерянность и начать стрелять из луков. Или вообще хоть что-то начать делать. Не будь между нами магического барьера, Нургл бы давно уже завалили наши позиции числом. На их фоне охранники торговца выглядели более уверенно, и это с учетом отсутствия в их рядах боевого мага. Они выстроились в подобие защитного ордера, где передний край охранников вооружился щитами и короткими копьями, а воины в задних рядах начали стрелять из луков. «Луки на изготовку! Стрелять по готовности в ближайших тварей!» Перекрикивая общий гвалт, отдал приказ я. На этот момент из моего более тяжелого лука мне удалось выпустить уже 3 стрелы. Энергии удара наконечника хватало пробивать насквозь тела незащищенных броней нурглов. Я специально, подбирая новое оружие у интенданта крепости, выбрал большой лук с очень тугой тетивой. Таким образом, чтобы, даже увеличив еще раз характеристику силы, им было бы по-прежнему удобно пользоваться. Быстро стрелять из него не получится, но, как итог, пробитие оказалось в разы лучше моего предыдущего оружия. На самом деле, нурглы были не слишком опасны в прямом столкновении, как те же арахниды или панцирные жуки. Но при этом они невероятно плодовиты и всегда выигрывают сражения огромным численным перевесом. И единственное, что не позволяло им расплодиться без меры, так это их же любовь жрать себе подобных. Все охранники Лиета уже сцепились с нурглами в ближнем бою, побросав свои луки, что, впрочем, не мешало им уверенно теснить превосходящего по численности противника. В это время мои новобранцы, наконец-то осознав свою полную безопасность, начали уверенно загонять стрелу за стрелой в мягкие тела лесных тварей. Ведь это не арахниды с почти полным отсутствием чувствительности к боли. Эти монстры визжали от любого попадания. Многие валились на землю даже с одной стрелы, продолжая вертеться в агонии, тем самым еще сильнее расширяя рану. Еще нурглы очень похожи на гоблинов своей трусостью. Правда, с этим постыдным фактом ни один мой соотечественник никогда бы не согласился. Так вот, как только стало понятно, что неожиданным рывком нас не взять, то большая часть пока еще живых нурглов рванула назад, под прикрытие деревьев, что находились в сотне шагов от нашего временного лагеря. И стоило только первым тварям начать спасаться бегством, как я рванул из-под защиты магического барьера вслед за ними. Мои характеристики силы и ловкости позволяли развивать скорость значительно выше, чем основная масса нурглов. Отдавать приказ своим солдатам оставаться под защитой магического барьера не было никакого смысла по одной простой причине. Это я вижу в темноте на многие сотни шагов, благодаря навыку глаза тьмы. А для них обзор заканчивается небольшим, освещенным заклинанием, участком в 50 шагов. И за пределами этой дистанции абсолютная неизвестность. А вдруг там притаились еще несколько сотен этих тварей? Поэтому сейчас заставить их сдвинуться с места было бы довольно сложной задачей. Да и к тому же, как я заметил, никто из моих подчиненных не обратил внимания на тот факт, что их десятник покинул защищенный периметр. Я же отчетливо наблюдал, что никакой резервный отряд нурглов нам точно не угрожает, и решил попытаться догнать сбегающую часть тварей в лесу. А там, возможно, потерянная храбрость вернется в их сердца, и они атакуют одинокого преследователя. Как рассказывал однажды сотник Ацеф, у этих тварей отсутствует характеристика интеллект. Зато первый предел ограничен не как у гоблинов 5 единицами, а равен целым 7 очкам. Это позволяет продвинутым особям поднимать характеристику инстинкта до высоких значений. Что, как итог, приводит к неприятным результатам уже для нас, гоблинов. Подобные представители нурглов становятся довольно коварны и в некоторых ситуациях даже непредсказуемы. Именно поэтому абсолютно дикие твари умудряются устраивать засады, наподобие сегодняшней. Покинув пределы защитного барьера, я старался добить всех раненых тварей на своем пути, но при этом не теряя сильно в скорости бега. Нургл, ранг F+, уровень 4. Внимание, вы получили 11 ОС, 11 из 180. Мой новый тесак с легкостью разваливает голову лежащего на земле монстра. Я отказался от классического меча, ввиду отсутствия достаточно крупного для моего текущего телосложения на складе крепости. А увеличенную силу, а также огромную инерцию экзокостюма нужно было как-то реализовывать. Поэтому сейчас постепенно привыкаю к новому оружию и к полному отсутствию у него колющей части. Но, думаю, получившаяся сила ударов впоследствии компенсирует все неудобства. Внимание! Вы получили 5 ОС, 16 из 180. Этот Нургал пытался уползать со стрелой в боку, и мне удалось одним ударом отсечь ему голову. Всего 2-й уровень, что, впрочем, неудивительно. В толпе нападающих, тех, у кого он был выше 5-го, насчитывалось всего несколько особей. Внимание! Вы получили 8 ОС, 24 из 180. Конечно, можно было собрать опыт со всех валяющихся вокруг лагеря Нурглов, но лично мне это не принесет никакой выгоды. По договору, весь свободный опыт по прибытии в конечный пункт назначения должен быть сдан моим десяткам одному из старших офицеров крепости Северный Ишал. И если набор уровней у юнитов вплоть до 10-го не возбраняется и даже в некоторых сотнях приветствуется, то мне становиться и дальше сильнее строго запрещено. Для этого у меня и есть запас в более чем 100 свободных очков системы. И я не должен их превышать. Вплоть до ситуации, когда обязан только ранить противника. А добивать его будут уже мои солдаты. Опять же, для нестандартной ситуации интендант нашей сотни выдает каждому десятнику 20 несистемных копий. Именно для того случая, если по неведомому стечению обстоятельств все мои воины смогут набрать 10-й уровень. Но мы по какой-то причине так и не сможем сдавать опыт в накопитель. Но, скажу честно, подобной ситуации я не встречал лично ни разу за все время моей службы и даже не слышал о подобном. А несистемные копья обычно применяются для волчьих ям или чего-то подобного. И если бы я не читал внимательно устав, то, наверное, никогда бы и не узнал о подобной предусмотрительности наших старших офицеров. Это же насколько они алчны, что считают за лучшее потерять ОС, нежели дать бесконтрольно вырасти в уровнях своим подчиненным. Хотя, если быть откровенным, то будь подобная лазейка доступна для избыточно хитрых гоблинов, то это создало бы невероятный соблазн. И, видимо, наш лорд предвидел такое развитие событий, раз издал столь строгие законы. И вот, когда подобные мысли приходят в мою голову, я отчетливо понимаю, насколько же я стар и люблю порассуждать. Ведь любой другой воин на моем месте сейчас бы размышлял о величине стаи Нурглов, но никак не о безмерно жадных и жесточайших законах нашего лорда. Внимание! Вы получили 5 ОС, 29 из 180. Этот был крайним на поляне перед нашим лагерем. Дальше я уже ворвался, не снижая скорости, в плотный подлесок, что слегка снизило мой обзор. Но осознав, что теперь можно не закрывать глаза, как делал это инстинктивно раньше, боясь повредить их веткой, я даже еще немного увеличил скорость. Конечно, было очень приятно ощущать, с какой легкостью поддаются тонкие ветки кустарника под таким большим весом. Тем же Нурглам приходилось продираться сквозь них и делать крюки, теряя время. Внимание! Вы получили 2 ОС, 31 из 180. Совсем еще молодой Нургал замешкался в ветках кустарника. Не сбавляя темпа, я продолжал удаляться от лагеря как можно дальше. Это позволит быть уверенным, что доподлинно никто не сможет узнать, сколько ОС я смог поглотить и смог ли вообще. Внимание! Вы получили 2 ОС, 33 из 180. Внимание! Вы получили 5 ОС, 38 из 180. Двое Нурглов бежали со всех ног, и что мне показалось странным, даже не обернулись на шум, который я издавал, прорываясь сквозь густой подлесок. Первый и 2-й уровень, и это неудивительно, чем он выше, тем быстрее твари убегали. Подозреваю, если еще через 300-400 шагов они не начнут останавливаться и сбиваться в крупную группу, то у меня банально не хватит выносливости продолжать погоню. Уже сейчас я тяжело дышу, а сердце стучит, как у загнанного тура. Внимание! Вы получили 5 ОС, 43 из 180. Это последний, до кого было реально дотянуться в рывке. Дальше немного сбавляю темп движения и пытаюсь восстановить дыхание, но по-прежнему старательно держу в поле зрения убегающих тварей. Пробегаю еще 200 шагов, но нурглы вообще не собираются сбавлять скорость. А ведь я уже довольно далеко от временного лагеря, и, откровенно говоря, вся эта ситуация становится уже чрезмерно опасной. С тремя десятками низкоуровневых нурглов еще более-менее реально справиться. И это если в их рядах не будет кого-то более серьезного. Но что хуже, вполне вероятен шанс, что они бегут в свое логово или пещеру. И там могут обнаружиться сотни этих уродцев. И набросятся они всем скопом, причем вне зависимости от силы противника. Даже беззубые детеныши и их самка бросаются в бой, словно обезумев, когда кто-то начинает угрожать их логовищу. Сбавляю темп движения еще сильнее, так, чтобы хотя бы примерно видеть направление их бега. Расстояние между нами достигает уже больше сотни шагов, и в густом перелеске сейчас с трудом удается замечать мелькание их силуэтов впереди. Но, как ни странно, моя низкая выносливость помогла не вляпаться в очень большие неприятности. Я уже перешел на шаг и заметил, что нурглы начали громко визжать на своем языке. И это значит, что они все-таки остановились. И бросаться к ним, очертя голову, абсолютно точно не стоит. Медленно обходя кусты, я крался, стараясь издавать как можно меньше шума. И моя осторожность была с лихвой вознаграждена. Эти твари столпились вокруг огромного, головы на две выше меня, нургла. Вожак нурглов, ранг И+, уровень 3. А вокруг него бегали, жалобно повизгивая, более мелкие твари. Он внезапно схватил подранка и начал его рвать на части. И что удивило меня, визг толпы был не испуганным, а скорее предвкушающим. Они явно рассчитывали на остаток от трапезы вожака. При всей схожести наших видов, при всем моем жестокосердии, эта их черта так и осталась для меня неприемлемой и отвратительной. Даже дикие варги в заснеженных мирах не ели себе подобных. А ведь там с пропитанием всегда были большие проблемы. Здесь же лес полон всякой мелкой живности, в реках огромное количество рыбы. В общем, омерзительное зрелище. Даже для такого старого циничного воина, как я. Продолжая скрытно наблюдать, параллельно обдумывал увиденное и все никак не мог принять решение. Риск, конечно, был, но вполне приемлемый. Думаю, сейчас мне точно хватит сил справиться с таким противником. Да и сражаться до последнего они однозначно не будут. Потому как это не их логово, а просто мелкая стоянка. Как только вожак и половина стаи погибнут, остальные нурглы бросятся в рассыпную, и дальше их преследовать уже не будет никакого смысла. Но с другой стороны, судя по его размерам, характеристика силы у него примерно равна 10 единицам. А это значит, что его удары, конечно, не смогут пробить мою броню, но вот от общей запреградной энергии очень даже могут пострадать мои внутренние органы. Причем погибнуть от подобных ран вполне даже реально. И никакая регенерация мне не поможет при обильном внутреннем кровотечении. Также не стоит забывать, что вожак нурглов, скорее всего, прошел перерождение. Оно возможно только после 25 уровня. Конечно, часть характеристик он потерял при этом. Но все же эта тварь остается очень серьезным противником. Радует только отсутствие в его арсенале боевых навыков, так как главная природная сила нурглов заключена в их количестве. Да и надеяться на то, что 30 нурглов не смогут сковырнуть экзокостюм с полностью погребенным под их массой гоблина, я бы точно не стал. При таком обилии когтей кто-нибудь обязательно зацепит застежки шлема и отгрызть пусть даже хитиновую голову не составит для них труда. Но, несмотря на все сомнения, я решил, что риск вполне приемлем. Подкравшись на расстояние 20 шагов, к поглощенным трапезой нурглам с максимальной силой напряг мышцы правой руки и выпустил одну за другой все три имеющиеся иглы в вожака этих каннибалов. Бросать копье не рискнул. Все же живучесть у тварей и ранга была совершенно на другом уровне по сравнению с их младшими сородичами. И еще я не раз убеждался лично, что у них очень крепкие кости. Несмотря на тот факт, что стрелять практически очередью мне до этого момента не приходилось, все же все три выстрела попали в цель. Я немного перестраховался и первой иглой бил наверняка, в грудь. Но мгновенно понял, что целиться и попадать на таком расстоянии получается интуитивно и без промаха. Поэтому две следующие иглы устремились в голову. Одна даже попала в огромную раскрытую пасть. На все три выстрела ушел от силы один вдох, что порадовало. Правда, после такой нагрузки правая рука изрядно дрожала от перенапряжения. Пробивной способности хватило, и ядовитые иглы вошли почти на всю длину в тело твари. Но были и неприятные моменты от использования данного навыка. Правая рука, помимо мелкой дрожи, отозвалась сильной болью внутри, и пользоваться ей прямо сейчас в бою будет как минимум проблематично. Но в данный момент меня волновал немного другой вопрос. Сможет ли яд замедлить этого громилу? Не дожидаясь ответа, я рванул прочь. Толпа нурглов, что еще несколько минут назад, поджав хвосты, убегала от нашего лагеря, трусливо визжа и жалобно взрёвывая, сейчас же азартно устремилась за мной. Особенно громко и грозно ревел их предводитель. Удалившись рывком всего на сотню шагов, стало очевидно, что у вожака нурглов начали заплетаться ноги. Благо, более мелкие твари продолжали воодушевленно нестись к остановившейся одинокой цели. Щит в правую руку, тяжелый тесак в левую. Я стоял, пытаясь успокоить дыхание после рывка на максимуме своих сил. Три вдоха, и первого уродца встречаю ударом сверху, чуть наискосок, почти перерубив его корпус. Внимание! Вы получили 5 ОС, 48 из 180. Второго пока отбрасываю щитом. Третьего прямо в прыжке догоняет мой тесак на обратном движении и раскраивает череп практически пополам. Внимание! Вы получили 8 ОС, 56 из 180. Глаза тьмы открылись, и льющаяся по моему клинку кровь кажется черной. Да и все перед моими глазами выглядит как-то неправдоподобно. Черно-белые тона, и если бы не крики, а также звуки боя, можно было смело подумать, что это галлюцинация после употребления ядовитых грибов. Все эти мысли пронеслись у меня в голове всего за два удара сердца. Именно столько дала мне передохнуть набегающая толпа нурглов. Удар. Еще один. Щитом бил так сильно, как только мог, в надежде, что переломаю кости и подранки просто физически не смогут сбежать. Разница в наших характеристиках, особенно восприятии и ловкости, позволяли двигаться намного быстрее. И в буквальном смысле бить тварей на лету. Делая рывки в стороны и навстречу, я не давал взять себя в окружение. Несколько раз они таки умудрились схватить меня зубами за ноги. Но удар кромкой щита сразу успокаивал таких излишне резких нурглов. И вот более крупный монстр на мгновение остановился в 5 шагах от меня, осматривая оставшихся в живых сородичей. Яростно взрыкнув, он начал разворачиваться. Я выпускаю тесак из руки и касаюсь карты с копьем. Крупный нургл, наверное, 7-го уровня, уже рванул в противоположную от меня сторону. Бросок, и тяжелое копье пробивает его насквозь на уровне пояса. Тварь заливается оглушительным воплем боли. В этот момент я принимаю на щит еще одно тело и ударом отбрасываю его. Прозвучавший заунывный крик что-то изменил в поведении тварей, и оставшиеся нурглы, что в этот момент окружали меня, бросились в рассыпную. Догонять их не было смысла. Вместо того, чтобы спасаться бегством в сторону своего логова, они в страхе рванули кто куда. В моей левой руке появляется второе, последнее системное копье. Бросок, и самый нерасторопный нургл, замешкавшийся в ближайшем кусте, вскрикивает от боли. Наконечник пробивает ему правое бедро на вылет, и тварь падает. Копье цепляет мелкие ветки, и нургл, запутавшись, начинает орать еще громче. Я медленно убираю щит в карту, наклоняюсь и поднимаю тесак. Все вокруг меня залито кровью. Немного отстраненно обращаю внимание, что не чувствую запаха. Как-то раньше не придавал этому значения. Получается, функция фильтрации воздуха в экзокостюме по-прежнему работает. И это не может не радовать. Сам себе удивляюсь в этот момент. Рядом со мной куски тел мертвых нурглов. И еще несколько явно живых скребут траву когтями, пытаясь встать. А я в это время раздумываю о запахах леса. Весь бой занял не так много времени, от силы минуту. Сердце постепенно успокаивается, дыхание выравнивается, а я по-прежнему стою и просто дышу. Напряжение тяжелого боя, словно сжавшаяся внутри меня пружина, начинает отпускать. Времени во время схватки читать системные сообщения не было, поэтому их скопилось довольно много. Внимание! Вы получили 5 ОС. 61 из 180. Внимание! Вы получили 2 ОС. 132 из 180. Всего от моего тесака в этой рубке погибло 14 нурглов, и это не считая раненых, что сейчас изломанными кусками плоти истекает кровью на земле. Внимание! Вы получили 5 ОС. 137 из 180. Добиваю ближайшего нургла, просто рассекая его грудную клетку. Внимание! Вы получили 8 ОС. 145 из 180. Еще один уродец с переломанными ногами пытается отползти от места схватки. Внимание! Вы получили 2 ОС. 147 из 180. Кровь сочится из крупной раны на черепе, но мелкий нургл упрямо продолжает попытки спастись. Внимание! Вы получили 5 ОС. 152 из 180. Это был последний из покалеченных ударами щита. Слишком низкие у них оказались уровни, и щит, окованный сталью, как обычно, показал себя с очень хорошей стороны. Конечно, можно было бить и просто закованный в технодоспех рукой, но отвыкать от так долго служившего мне инструмента просто не хотелось. Внимание! Вы получили 11 ОС. 163 из 180. Это был нургл, застрявший в кустах. Когда я подошел, он уже практически истек кровью и перестал подавать признаки жизни. По всей видимости, броском копья я повредил ему бедренную артерию. Внимание! Вы получили 19 ОС. 182 из 180. Внимание! Вы получили 19 уровень. 2 из 190. Дополнительно вам доступно 1 свободное очко характеристик. Дотронувшись до копья, забрал опыт. Пока занимался мелкими тварями, вожак нурглов окончательно перестал подавать признаки жизни. По большому счету, куш оказался даже больше, чем я предполагал. Из 30 особей мне удалось поглотить опыт с 20 нурглов. Обычно мелкие особи более осторожны и куда раньше бросаются спасать свои жизни. Может, они понадеялись, что их вождь вместе с ними. Или просто сработал какой-то инстинкт, потому как победить одиночную цель всегда легче. Я специально поднял себе уровень. Во-первых, еще остался вождь нурглов. А во-вторых, мне никогда не приходилось слышать, чтобы из нурглов выпадали интересные карты навыков. Конечно, со всех убитых сегодня они были собраны. Но очень сомневаюсь, что мне повезет, и там найдется нечто такое, во что стоило бы вложить сэкономленные мной очки системы. А улучшать уже выученные навыки — момент явно неподходящий. Потому как банально это может занять слишком много времени. Да и мои воины наверняка уже обнаружили мою пропажу. Не стоит плодить лишние домыслы в их головах. Думаю, вернись я через пару часов, то по возвращении в город это вызвало бы крайне нежелательный интерес лично к моей персоне со стороны старших офицеров, чего мне точно хотелось бы избежать. А вот свободное очко параметров можно распределить и потом. Это так точно не к спеху. Осторожно подойдя к вождю нурглов, я обнаружил его лежащим на холодной земле и мелко подрагивающим. Оказывается, он таки успел вытащить иглу из груди. Но это никак не помогло ему справиться с отравлением. На самом деле, меня приятно удивила сила моего яда, потому как я рассчитывал, что этот монстр лишь немного замедлится и позволит мне сначала сразиться с мелочью и лишь затем, отступив, расстрелять его из лука. Но получилось все намного лучше. И несмотря на это, я все равно решил перестраховаться и, предвосхищая ловушку с его стороны, со всей силы метнул копье прямо в живот огромного нургла. С 5 шагов оно вошло всего на 1 ладонь и упало, даже не застряв в теле вожака. На что эта тварь вообще никак не отреагировала. А дальше пошли удары тесаком по бедру, затем по черепу. На бедре появилась крупная рана и обильно потекла кровь, но она точно была не смертельной. А после удара по черепу возникло опасение за целостность моего клинка. Тесак зазвенел, словно встретил сталь на своем пути. По правде сказать, в этот момент я даже немного размечтался, что с трупа вожака нурглов выпадет карта навыка «Стальной скелет». Если же говорить по поводу повреждений, то кроме содранной кожи, я больше ничего не добился своим ударом по его черепу. Проверив физические возможности тела вожака нурглов и свои предположения на этот счет, Я просто с силой рассек ему горло несколькими тяжелыми ударами. Внимание! Вы получили 28 ОС. 30 из 190. Да, всего 28 АС. А был бы он 25 уровня до своего перерождения, то можно было получить все 70 АС. Но это просто мысли вслух. Особенно странно звучащие из уст старого десятника, чей годовой оклад составляет жалкие 10 АС. Но мне, конечно, жаловаться вообще не стоит. Особенно после той невероятной удачи, когда мне выпала карта с навыком «Малая ложь». Вот и сейчас, вместо такой желанной карты с навыком «Стальной скелет», который явно был у этой твари, у меня в руках оказалась чистая карта и ранга. Толку от нее лично мне никакого, потому как приносить свидетельство того, что мне под силу в одиночку убить вожака Нурглов и ранга, слишком опасно по многим причинам. А вот сражаться в прямом столкновении с таким хорошо защищенным чудовищем я точно не хочу. Один на один, конечно, некоторые шансы есть. Но если его более мелкие сородичи будут стеснять мои движения, пусть даже на самую малость, то ни о какой победе речи уже идти не будет. Возвращаясь к трофеям, полученным после этой битвы, естественно, о наличии бездонной сумки у подобных тварей говорить не приходилось. У вожака ее попросту не могло быть, потому как они даже опыт получают благодаря врожденной особенности «монстр», которая позволяет поглощать 25% ОС непосредственно через убийство противника. Конечно, процент был ниже, чем у системного оружия «Эфранга», но, судя по уровням нурглов, это им абсолютно не мешает постоянно становиться сильнее. Отойдя на сотню шагов от места побоища, я сел проверять карты с поверженных тварей. А было их довольно много. Но, к сожалению, чего-то интересного, а тем более стоящего, чтобы изучить его немедленно, по моему мнению, с трупов противников не выпало. Десяток пустышек да пара редких карт навыка «Аппетит Нургла». Карта навыка «Аппетит Нургла» 1 из 3, ранг F. Описание. Обонятельные и вкусовые рецепторы видоизменяются, и практически все объекты, несущие в себе питательные вещества, вызывают у вас желание их съесть. Также ваш желудок станет более невосприимчив к неподходящей вашему виду еде. Насыщение 4 из 10 ОС. Конечно, навык интересный, и его даже можно рассмотреть к изучению. Но метаморфоза точно будет очень болезненной. И что самое опасное, как он может повлиять на мое отношение к живым и мертвым гоблинам? Не получится ли такой ситуации, что я начну считать самой аппетитной пищей молодых гоблинж? Таких слухов в городе мне точно не нужно. Как минимум, перед его изучением нужно всерьез взвесить все «за» и «против», потому как не настолько уж и большие преимущества он дает. И как сладкая ягода на торте — навык, который, кстати, очень ценится при расчете премии за миссию. И лично я держу в руках подобный трофей вообще первый раз в жизни. Карта навыка. Плодовитость нурглов. 1 из 3. Ранг F. Описание. Повышает желание продолжения рода. Повышает привлекательность особей противоположного пола вашего вида. Незначительно повышает влечение к противоположному полу. Насыщение. 10 из 10 ОС. И что здесь такого тайного может быть скрыто, что при оценке добычи эту карту навыка засчитывают как и ранг в 100 ОС? Подозреваю, что при улучшении его до 3-й ступени можно получить действительно интересный результат. Но я никогда не интересовался именно этим вопросом. Поэтому никаких подробностей об этом редком навыке принципиально никогда не читал в общих каталогах. Как-то даже мне мысль подобная в голову не приходила, что передо мной встанет вопрос, изучить его или нет. Хотя теперь время обдумать это еще есть.